Дверь нам открыл мужчина средних лет. Впрочем, возраст ему, скорее всего, прибавляла борода, совершенно седая. Несколько седых нитей украшали и его шевелюру, а вот глаза были молодые, пытливые и веселые. «Жду вас с большим нетерпением», — заявил он. «Гадаю, зачем я мог понадобиться правоохранительным органам? Прошу, чай, кофе, могу коньяк предложить». «Нет-нет, спасибо, мы вас надолго не задержим», — затараторила я. «У нас всего один вопрос. Мы видели портрет, написанный вами. Женщина в темно-синем платье с белым воротничком. Мать Льва Николаевича Илларионова. Вас портрет интересует или сам Лев Николаевич?» Усмехнулся Вересов. «А вы его хорошо знаете?» «Нет. Зато здесь неподалеку живет человек, который знает о нем все. Если есть желание, можем сходить к ней. Это сестра Лидии Дмитриевны, покойной жены брата Льва Николаевича, Кости. Она живет в соседнем дворе. В это время почти всегда дома. Кстати, она мой бывший педагог. Отличный человек и милая женщина. Ну так как, идем?» «Конечно!» – кивнула я. И мы отправились в соседний двор. «Сколько гостей!» – хлопнув ладоши, засмеялась женщина, пропуская нас в прихожую. «Игорек, это твои друзья?» «Да, Мария Дмитриевна. И я вас очень прошу ответить на их вопросы». «А что случилось?» – насторожилась она. «Действительно, что случилось?» – вроде бы удивился Вересов, поворачиваясь к нам. «Мы хотели кое-что выяснить о Льве Николаевиче Илларионове». «Вот она что!» – кивнула женщина и поджала губы. «Проходите. Вы из милиции?» «Нет», – поспешно ответила я, потому что врать мне не хотелось. «Мне из прокуратуры звонили», – вмешался Вересов. «Хороший знакомый. Очень просил помочь». «Разумеется, если смогу. Вы садитесь, пожалуйста». Мы с Женькой сели на диване. Вересов предпочитал бродить по комнате, на что хозяйка не обращала внимания. Ромка с подозрением взглянул на кресло. Устроился в нем, а хозяйка выбрала стул с высокой прямой спинкой. Она сидела на нем, как королева на троне. А я подумала, что женщина очень хороша, несмотря на возраст. Ей было лет 55, возможно, чуть больше. Светлые волосы, большие голубые глаза, приветливая улыбка. «Так что там, Лёва?» – невесело усмехнулась Мария Дмитриевна. «У него в доме завелось привидение», – брякнула Женька немного не впопад. «Если честно, там вообще Бог знает, что творится. Мы даже решили, что они с этой его олимпиадой упыри». «Как здоровье у Олимпиады Назаровны?» – спросила хозяйка. «Давно мы с ней не виделись. Я ведь ее к себе звала, после того, что случилось с Костей. Но она решила остаться с этим мерзавцем. Надеялась хоть чем-то Косте помочь. Разумеется, не помогла. Все ее старания напрасны, что неудивительно. Левушка об этом позаботился». «Постойте», — нахмурилась я, слегка сбитая с толку услышанным. «Ваша сестра была женой Константина Илларионова, и он ее убил?» Лида была его женой, и они безумно любили друг друга. Костя ее не убивал. Ее убил его брат, Лев Николаевич Илларионов. «Но как же так?» – растерялась я. «Как он это проделал, не знаю. Но то, что убийца он, а вовсе не Костя...» «Вы поймите, Костя никого не мог убить. Просто не мог. Даже муху. У него было такое уважительное, такое восторженное отношение к жизни». Они с Лидочкой познакомились, когда учились в художественном училище. И сразу полюбили друг друга. Потом появился Лёва. В день, когда он увидел Лиду, вы знаете, она произвела на него такое впечатление. Лёва утверждал, что она очень похожа на его мать. А тут еще имя – Лида. В общем, он стал за ней ухаживать. Он считался завидным женихом, очень перспективным. Молодой человек пошел по стопам отца. Служил в КГБ, получил квартиру здесь, в Питере. Одно время я даже боялась, что Лида может предпочесть его. Но моя сестра была умным человеком и прекрасно понимала, что представляет собой любимец женщин Левушка. оттого и вышла замуж за его брата, нищего художника с золотым сердцем. Свадьба была на студенческий манер, веселая, шумная. А потом Лёва предложил им поехать в отцовский дом. Романтика, возможность побыть наедине. В общаге, где они жили, на это рассчитывать не приходилось. Молодые согласились. Лёва отвез их на служебной машине, на лодке вместе с ними прибыл на остров. Говорят, они много выпили. Очень может быть. Художники, знаете ли, никогда пуританством не страдали. Лёва уехал, а утром... Утром моя сестра была мертва, а Костя в шоке. Он ничего не мог вспомнить, а тем более объяснить. Его признали невменяемым, что вполне могло быть правдой. Он так любил мою сестру, что мог лишиться рассудка, узнав о ее гибели. «И вы уверены, что убийство сестры – дело рук Льва Николаевича?» – с сомнением спросила я. «У меня нет доказательств, если вы это имеете в виду», – усмехнулась женщина. «Одно я знаю точно. Костя был человеком редкой доброты и обаяния. И он никогда, никогда и пальцем бы не тронул мою сестру. А вот Лёва, он соперников не терпел, даже если соперник — родной брат. Если вы правы, то выходит, Костя все это время...» Лёва свалил убийство на брата и отправил его в психушку, где и держит до сих пор. Я несколько раз пыталась увидеться с Костей. Куда там? Впрочем, за эти годы он мог... Женщина поспешно отвернулась. У Льва Николаевича были прекрасные возможности осуществить задуманное и выйти сухим из воды. Сначала связи отца, потом деньги. Знаете, он ведь приезжал ко мне лет 5 назад. Вспоминал Лидочку. Сказал, что так и не смог встретить женщину, способную заменить ее. В первое мгновение я хотела выставить его за дверь. А потом мне стало даже интересно. Мы долго разговаривали. Я думаю, он сумасшедший. Женщина замолчала, и мы сидели точно воды в рот набрав. История потрясла меня. Неужели такое может быть правдой? Вересов метался по комнате, и я, наконец, вспомнила, зачем хотела его увидеть. «Простите, вы писали портрет матери Льва Николаевича по фотографии?» «Как вам сказать?» — нахмурился он. Фотографию он показывал. Но позировала мне девушка. Лев Николаевич утверждал, что она очень похожа на его мать. В самом деле, тип лица тот же. В общем, я придал портрету сходство, воспользовавшись фотографией. Заказ был необычным и заинтересовал меня. Если честно, была еще причина взяться за эту работу. Я надеялся, что у меня будет возможность кое-что выяснить. «Что?» – влезла Женька. «Видите ли, Вересов вроде бы смутился. Меня очень интересовала гибель его матери. Вы знаете, что она погибла при весьма таинственных обстоятельствах? Если верить слухам, ее убил муж. У нее был роман с местным учителем. Муж ее не убивал», — покачал головой художник. «Это совершенно точно. Он в тот момент был в Москве». «Но откуда вы можете знать наверняка?» «Был человек, который много лет пытался разобраться в этой истории». «И кто этот человек?» – нетерпеливо спросила Женька. «Мой отец, тот самый учитель. Видите, как все переплелось?» – невесело усмехнулся Вересов. «Да-да, мой отец был любовником его матери. В день ее гибели они виделись, а через несколько дней отец узнал, что она застрелилась». «Но ведь это могло быть правдой». «Возможно. Только отец в это не верил. Он очень любил ее. Оттого-то я и согласился написать портрет. Я приехал на остров немного поработать. Лев Николаевич как раз занимался строительством своего замка. И я добился, чтобы нас познакомили. Разумеется, я умолчал об истинной причине своего интереса. А потом ему в голову пришла мысль о портрете. Вот и все». «А что за женщина вам позировала?» «Его подруга. Он был в то время занят ее карьерой. И...» «Карьерой? Чем она занимается?» «Кажется, она певица». «Да, точно, певица. Он устроил ее в театр». «Что?» — ахнула я. И все взглянули на меня с удивлением. «Боже мой!» — пробормотала я. Женька испуганно спросила. «Ты чего, Анфиса? Заметка в газете, помнишь? Бесследно исчезла солистка музыкальной комедии». «Что если...» Наступила жуткая тишина. И в этой тишине Мария Дмитриевна со вздохом сказала. «Он уничтожает всех, кто его отвергает. Такой уж он человек». «Ты хочешь сказать, девчонка послала его подальше, а он ее похитил?» Вытаращив глаза, спросила Женька. «Когда мы ждали Романа Андреевича в машине, если окажется, что пропавшая девушка была знакома с Илларионовым...» «Господи, да что ж это делается? Девчонку похитили и держали в этом жутком каземате?» «Боюсь, не просто держали. Если учесть, как любил развлекаться Руслан с охраной. Постой, убитый охранник, ножницы...» «Конечно. Она смогла отвинтить болты на решетке и нашла эти ножницы, когда ее мучители явились. Ударила охранника. Оттого Руслан и принялся пудрить нам мозги, что якобы отправил Сашку, и он пропал по дороге. А Левушка ему подыграл. Боялся, что ты сможешь узнать девушку. И услужливо преподнес нам всю эту чушь о привидениях. Годовщина смерти матери пришлась весьма кстати. В общем, разыграл все как по нотам. Она смогла вырваться, и они ее убили», — пробормотала я. Вернулся Ромка, сосредоточенный и бледный. «Все так и есть», — сказал он мрачно. «Вашим Илларионовым милиция интересовалась. Разумеется, без всякого толку. Мать девушки говорит, что они расстались за 3 месяца до ее исчезновения. Лёва считает замечательным человеком, помогавшим ее дочери. Он ей звонил, утешал, последний раз всего несколько дней назад. Предлагал свою помощь в розыске дочери». «Ну, сволочь!» — рявкнула Женька. Я стиснула кулаки, чувствуя, как по моим щекам катятся слезы. «Анфиса, обнял меня муж. Пожалуйста. Я могла ее спасти. Она увидела меня в окно. Если б я не испугалась, как последняя дура». «Наше счастье, что испугалась», — покачал головой Ромка. «Не то трупов было бы не один, а 3». «Но почему труп?» — возмутилась Женька. «Может, она еще жива? Вдруг она где-то в подземелье?» Ромка покачал головой. «Очень жаль, но это невероятно. Они просто не могли оставить ее в живых. Скверно то, что пока труп девчонки не найдут, прижать эту сволочь мы не сможем. А труп найти не так просто. Возможно, придется перерыть весь остров. Есть еще озеро. Одно хорошо. Вряд ли они смогли ее вывести с острова. Поехали». «Куда?» — ахнула Женька. «На остров, естественно», — пожал плечами Роман Андреевич. «Я позвонил кое-куда. Нас ждут». И мы поехали. Сидя на заднем сиденье, обхватив свои колени руками и глядя в окно, я в который раз перебирала все обстоятельства происшедшего. И через пару часов сказала тихо. «Я знаю, где ее искать». Ромка нахмурился, а Женька схватила меня за руку. «Шутишь?» «Нет, все очень просто. Собака — добрейший Ник. С чего бы ему кусать своего хозяина? Собаку пришлось убить. Для того Руслан и выдумал историю с его неожиданным бешенством. Если б я не была такой дурой, поняла бы это раньше. Ведь когда мы вошли в комнату Льва Николаевича, то и ночью, повязки на руке не было и никаких следов укуса. Только я в тот момент не обратила на это внимания. Все очень просто. Труп девушки зарыт прямо напротив моста под большой сосной. Ник разгребал в том месте землю и очень волновался. Мы с Русланом это видели. Оттого перед нами и разыграли очередной спектакль. А бедного пса застрелили. «Подожди», — забеспокоилась Женька. «Если девушку зарыли под сосной, то почему труп охранника в подземелье оставили?» «Не знаю», — пожала я плечами. «Возможно, просто не успели». «Может быть, другая причина», — заметил Ромка, с сочувствием глядя на меня. «Девчонки, которую держат в подземелье, на воде и хлебе, не так легко убить ножницами дюжего мужика. Скорее всего, парень умер не сразу, а похоронить его живьем даже чертов Руслан не смог». Мы были правы. Прибывшая на остров милиция обнаружила труп девушки, который вскоре опознали. Однако, несмотря на это, арестовать Льва Николаевича оказалось делом непростым. Из дома он исчез. Впрочем, как и Олимпиада Назаровна. Никто их не видел и сообщить, куда они скрылись, не мог. «Давайте-ка прогуляемся по дому», — решил Роман Андреевич. «Поначалу мы с Женькой ушам своим не поверили, но отказываться не стали. Переночевали у Любы и с утра отправились в пустовавший замок». Ромка без труда открыл стеклянную дверь и присвистнул. «Да, показывайте свою шахту и кладовую». Женька провела экскурсию. Муженек немного побродил, подумал и весело хмыкнул. «Все проще простого. Бочка». «Что бочка?» – нахмурилась я. «Ход в бочке. Ты ж сама говорила. Охрана появлялась из кладовой. Никого нет, и вдруг есть. Конечно, может, ход замаскирован полками, но мне больше нравится бочка. Особенно вот эта, из которой вино течет тонким ручейком». «Почему же это, а не пустая?» – разозлилась Женька. «Потому что я кино люблю. Историко-приключенческое». Ромка долго бродил вокруг бочки, тщательно осмотрел ее, убрал с соседней полки всю снеть и вновь принялся насвистывать и рассматривать. Потом вдруг протянул руку, что-то щелкнуло, и бочка медленно отодвинулась в сторону. А мы увидели дверь, запертую на внушительного вида засов. «Что я говорил?» Довольно потирая руки, спросил Роман Андреевич и тут же нахмурился. «Вы вот что, вы меня наверху подождите». «Еще чего?» – возмутилась Женька. «Открывай быстрей». «А ну, марш наверх!» – рявкнул Ромка. И я, само собой, бросилась к выходу. Но Женька, набычившись, осталась стоять на месте. «Да чего ж ты упрямая?» – вздохнул Роман Андреевич. «Упрямая», – согласно кивнула подружка. «Ну что ж, пошли, тебе же хуже». Ромка отодвинул засов, открыл дверь и вошел первым. А за ним Женька. Только я собралась последовать их примеру, как подружка заорала, а я хлопнулась на ступеньке, ожидая самого худшего. Через минуту Женька явилась моим очам, бледная, с дрожащими губами. Потом показался Роман Андреевич и буркнул. «Звони ментам». «Что там такое?» – пискнула я. «Труп вашего Льва Николаевича, разумеется. Вы ведь всерьез не верите, что он бессмертен?» «Но как же...» «Анфиса, от ваших тайн ничего не осталось. Или почти ничего. Вот, взгляни». Ромка протянул мне два листка бумаги. Пока Женька объяснялась с милицией, я торопливо прочитала их. «Так брат Льва Николаевича бежал из клиники?» – ахнула я. «Бежал. Это и была та самая неприятность, о которой говорил ваш хозяин. А теперь взгляни на даты рождения. Ну как?» «27 сентября. И год. Они близнецы?» «Конечно. Киллер свое дело сделал». «Но куда он делся? То есть куда они с Олимпиады сбежали?» «Не знаю», – пожал плечами Ромка. «Не думаю, что для них было разумно оставаться здесь. Даже если бы менты не нашли труп, есть еще друзья Льва Николаевича. Их-то они провести бы не смогли». «Помнишь, племянница Олимпиады говорила, что у той где-то дом есть?» Почесав затылки, спросила Женька. «Проверим?» «Проверим», – кивнула я. Деревушка была совсем крохотной, притулилась в 3 километрах от шоссе. К ней вела песчаная дорога, вдоль которой росли сосны. Дом даже не пришлось искать. Только мы въехали в деревню, как увидели мужчину, сидящего возле палисадника. Совершенно седой, лицо бледное, на губах улыбка. Услышав, как мы подъехали, он повернулся, кивнул нам и вновь предался созерцанию. А я поразилась. Как могла перепутать его со Львом Николаевичем? Они ведь совсем не похожи. Впрочем, нет. Похоже. Конечно, только... Мы вышли из машины, и тут же открылась дверь дома, и показалась Олимпиада. «Нашли?» — спросила она грозно, косясь на Ромку. «Мы просто хотели...» — начала я. «Оставьте человека в покое. Ему и так досталось, не приведи Господи». «Я думаю, ему ничего не грозит. Льва Николаевича нашли». «И теперь скажут, что его Костя убил». Олимпиада заплакала, вытирая лицо передником. «Дайте ему хоть на старости лет на белый свет полюбоваться». «Олимпиада Назаровна, мы никому не сообщили, что сюда едем. Только если вас будут искать. Она горестно вздохнула. Куда же нам податься? Я думаю, теперь, когда Лев Николаевич погиб, в милиции разберутся. Вы про девушку знали? Тихо спросила я. Нет, пока Наташка про крики не сказала. А когда сказала, додумалась. И за Наташку испугалась. Она ведь дурочка доверчивая. Вон, Люба, взрослый человек, да и то. Оттого и велела держать язык за зубами. Да разве послушает? Я за охраной следила. Думала, если в подвале правда кого держат, они знать должны. А тут еще вы. За вас-то вся душа изболелась. Ведь Левка, вылитый папаша. Для него жизнь человека дешевле копейки. Камень на шею, и нет человека. Он ведь меня каждый день выспрашивал, что вы да как. Ну, а я, конечно, дуры девки, привидений им подавай. Вот так. Костя из клиники сбежал и на остров прибыл, на ворованной лодке. Куда ж ему бедному деваться? Только ко мне. А жил через комнату от вас. Он тихий, его не слышно. С Ником сразу подружился, чтоб пес ненароком не выдал. Уж очень Косте погулять хотелось. Вот он ночью-то и вышел. С вами возле озера столкнулся. Я его у себя спрятала. Надо было сразу уходить. Да нет нам с ним нигде места. Левка из-под земли достанет. А когда я Левку мертвым нашла, подумала. Глупость, конечно. Я надеялась время выгадать, чтоб мы с Костей смогли уехать. Вот и сбросила труп в шахту. Неужто Костю опять в клинику? Он ведь ни в чем не виноватый. Я ее не убивал, тихо сказал Костя и улыбнулся. Конечно, не убивал, всхлипнула Олимпиада. Где ему? Он с детства точно ангелочек. Вылитая Лидочка, царство ей небесное. Она-то его любила, только ради деток и жила. А вот Левка щелгуновской породы оказался. Точно зверь лютый. «Мать застрелил Лёва?» «Конечно». Увидел её с Васей. Дождался, когда тот уйдёт. Взял отцовский пистолет и выстрелил. 3 раза. В грудь. Лидочка у меня на руках умерла. И всё шептала. «Прости его, Господи, дитя неразумное». Святая была. В Питер мы вернулись на следующий день. Ромка клятвенно обещал помочь Косте и, высадив нас на Невском, куда-то умчался. Сказал, чтобы мы его ждали через 2 часа, на этом же месте. Делать нам Женька было нечего, и мы решили зайти в отделение, узнать, что там с моей машиной. В 17-м кабинете грустный и совершенно трезвый Сашка перекладывал какие-то бумаги. «А, девчонки, привет! Киллера-то нашли!» «Да знаем мы!» «А меня с работы попёрли!» «Вы чего ж не сказали, что у вас тут такие знакомые? Мне за машину по шапке. А у меня и так 2 предупреждения. Мы с Женькой так застыдились, что даже про Volkswagen спрашивать не стали. Зато Романа Андреевича я ждала, пылая гневом. И как только оказалась в его машине, принялась выговаривать. «Зачем на Сашку настучал?» «На какого Сашку?» «Не прикидывайся. Его с работы выгнали». «А, ясно. Ничего. Твой Сашка немного грузчиком поработает. Ему на пользу пойдет. Менты такой народ. Без пенделя, как без пряника. Не дашь по шапке, шевелиться не заставишь. Короче, у меня 2 хорошие новости. Первая. С Костей обещали разобраться. И есть надежда, что действительно разберутся. А вторая. Не зря я Сашкино начальство потревожил. Нашли твой Volkswagen. И вещи? Обрадовалась Женька. «Ну, Евгения Петровна, имейте совесть». «Где машина?» – заволновалась я. «На стоянке. Поехали». Через 30 минут мы были на стоянке. Я горела нетерпением увидеть родное железо. И вскоре увидела. Колеса почему-то сняли только задние. Зато сиденья все целы. Дверь тоже кому-то понадобилась. А также аккумулятор. И еще много других вещей. Незначительных, но должно быть необходимых. «Это что ж такое?» — рявкнула я, пытаясь удержаться на ногах. «Да...» — вздохнул Роман Андреевич, почесав затылке, и тут же добавил удовлетворенно: «Но ведь нашли?»